Глава 11. На полпути к аэропорту разворачиваю тачку охраны и возвращаюсь домой. Эти придурки начали сливаться еще со вчерашнего вечера, поэтому желание куда-то лететь отпадает само собой. В другой раз. Плюс Ильюша сказал, что сегодня собираются в туман. Вот туда я, пожалуй, и зарулю ближе к вечеру. В туман приезжаю один, почти сразу пересекаясь с Леськой. Одноклассница моя. Прикольная девка. Мы болтаем, поднимаясь наверх. За столом к нам молниеносно подбегают официант и кальянщик. Она-то что тут забыла? Это, наверное, моя первая мысль. Стоит только осмотреться. И это начинает напрягать. То, что я ее замечаю. Нет, не просто замечаю, а именно выделяю из всей толпищи народа. Она вышагивает с Литвином и его новой девкой на другую сторону балконов. А когда садится за стол, все время, что я здесь сижу, я смотрю только туда. И ведь смотреть не на что. Обыденность. Даже невзрачность. Элечка не вызывает во мне прилива охуевания от ее личика или длинных ног. Не, все ровно. Но я продолжаю туда пялиться. О, Колянчик нарисовался. Этот, спортом отбитый, чего здесь забыл? Коля у нас трахнутый гантелями на всю башку. С ним не о чем разговаривать, кроме приседа и утренней пробежки. Мрак. Элечка же словно в коконе. Ни разу даже не повернулась, не заметила. И это злит. Это определенно неправильно, но это меня раздражает. Она меня бесит. Очень бесит. Рюкзак еще. Сам не понял, нафиг вышвырнул в окно. Да меня угнетает вся эта показуха успешной жизни, облаченная в подделку. Но именно в отношении ее я этого не чувствовал. Ну, блядь, ходит она с этим рюкзаком, пусть ходит. Нет, надо было довести все до абсурда. Хоть это стало поводом купить ей нормальный. Какая ей разница, с чем гонять? Но тот, что я купил, она даже не развернула. Просто оставила в моей тачке, зараза. А теперь еще сидит там, улыбается Коляну. Нет, это не ревность. Это не она, это что-то другое. Сталкиваюсь с ней глазами. Она далеко. Но я уверен, что ее личико исказилось недовольством. Не замечая Леськину болтовню, иду туда. Реакция Разумовской не заставляет себя долго ждать. Она сбегает. Трусиха. Садясь на диван, наблюдаю за ней, почти не участвуя в этом общем веселье. Как баран дергаюсь весь вечер, когда она пропадает из моего поля зрения. Чё за чушь здесь происходит? Не перестаю задаваться этим вопросом. И вот когда Разумовская сваливает на выход, а Колянчик топит следом, меня накрывает волной злости. Ну уж нет. Элечка — мое развлечение. Не Коля здесь лишний. Я ее первый нашел. Уже хочу идти к ним, но наш герой возвращается за своим барахлом. Торможу его подальше от ребят. Ты чего? Думаю... Тебе лучше остаться здесь. С какого? Не лезь туда, где уже занято. Не понял? Она со мной. Я чего-то не заметил. Стоило смотреть внимательней, Николя. Доронин, отвали. Ты же понимаешь, что нам не нужно ругаться, правда? Особенно из-за девки. Чего тебе от нее надо? Я пока не решил. Но тебе лучше прислушаться к моему совету. Смотрю с полуулыбкой, но он понимает, что я серьезен. «Слушай, она же не твой формат. Отдай ее мне, она хорошая девка, поломаешь же!» «Сам разберусь. К Литвину вали и рядом с ней не отсвечивай. А если нет?» «Ты же знаешь, что моя охрана иногда не слышит слова «стоп», правда?» «Да и тренер, потрахивающий клиенток, мало где ценится». Все по согласию. Это сейчас. Но многое меняется. Да и не факт, что всем есть 18. Всякое бывает. Сука ты, Доронин. Шипит, играя желваками и сжимая руки в кулаки. И я тебя люблю. Посиди на диванчике. Выпей смузи. Остынь. Хлопаю его по плечу и иду вниз. Разумовская стоит на улице, дерганая вся. Таксон, видимо, не приехал. Это прекрасно. До определенного момента. А именно до того, пока она не открывает рот и не начинает нести весь свой очередной бред. Слушаю через силу, вспоминая, что Артурио здесь недалеко, И если со мной она не поедет, то в тачке охраны возможно. Короче, мне просто надо ее отсюда увезти. Неясно, чем я думаю, когда это делаю, но ее извивительный голосок каждый раз переворачивает мои мозги и эмоции от положительных к резко негативным. Поэтому от таких скачков настроения я выгоняю ее из тачки. Она продолжает орать и сочинять чушь. Только в этот раз ее несет слишком далеко. В своих обвинениях и неприязни она забывается. Напрочь. Сжимаю ее запястье, притягивая к себе. Прибил бы дуру. Лучше заткнись. А то что? Что ты мне сделаешь? На что еще хватит твоего воспаленного мозга, а? Отталкиваю ее от себя и, набрав Артуру сообщение подобрать и отвезти ее домой, разворачиваюсь и иду в противоположную сторону. С меня этого цирка хватит. Пока иду, слышу в свой адрес все те же оскорбления, покрываясь красными пятнами от злости. Она будет мне еще что-то говорить и в чем-то обвинять. Да пошла к черту вообще, истеричка неадекватная. Вызываю такси и возвращаюсь в клуб. Глаза открываю у старой знакомой. Лиля сонно улыбается, блея про завтрак. Я со вчерашнего вечера сыт по горло. Сыт и зол. Меня не просто бесит. Мне к чертям хочется здесь все разнести. Разумовская. Кем она себя вообще возомнила? Не так давно скулила от наших маленьких шалостей, а теперь вдруг стала бесстрашной. Соскучилась по увлекательным путешествиям. Но вот только не будет ничего. Никаких привычных игр я больше не повторю, и мне кажется, будто она это тоже знает. Знает, что и пальцем я ее не трону. Дома прохожу мимо отца, не здороваясь. Он что-то хохмит вслед, но я не слушаю. Один плюс. Через неделю заканчивается семестр, и я благополучно свалю из этой унылой страны. На месяц, как минимум. До середины недели я тусуюсь в офисе у отца и забиваю на учебу. Все мои оценки в зачетке, можно сказать, были уже с первого курса проставлены. Поэтому перед сессиями и зачетами я не парюсь от слова совсем. В четверг пересекаюсь с Литвином, и он между делом болтает про этот курс, где участвует Разумовская. А я только забыл о ее существовании. Перевожу тему, но определенно решаю завтра наведаться в универ. Такое событие пропускать нельзя. Доброе утро. Сажусь за стол в кухне. Марина кивает, мило улыбаясь. Отец молча помешивает сахар в чашке с кофе, делая вид, что меня здесь нет. Впрочем, ничего нового. Папочка любит показать, что он тут главный. Только вот смысл. Разве с ним кто-то спорит и не приемлет данное? Не думаю. Саша, я сегодня хотела съездить к Богдану. Матвей тебя сопроводит. Отрезает отец, не поднимая глаз. Да, конечно. Но я не об этом. Он просил забрать к нам Тиону на пару дней. Они улетают во Флориду. Им нужно отдохнуть и побыть вдвоем. Папочка кивает, но я-то знаю, что идея ему не нравится. Даже не так. Эта идея ему совсем не нравится. Думаю, был бы у него шанс избавиться от мелкого меня, он бы его не упустил. Хотя то, что он сдал меня в школу-интернат, считается за избавление. Уверен, что да. Марина отворачивается, сжимая губы в тонкую полосочку. Она не рада такому одобрению. Хотя, знаешь, я, наверное, поживу эти дни в доме сына. Для всех так будет лучше. О, противостояние. Мое любимое. Марина не та, кто вот так просто проглотит папашкины выходки. Ей плевать на его амбиции и неоспоримое слово. Ловлю себя на мысли, что кого-то она мне напоминает. Разумовская, черт бы ее побрал. Не придумывай. Зачем тебе там оставаться? Я же сказала, так будет лучше. Для всех. Смиряет его серьезным и даже хмурым взглядом. Приятного аппетита. А вот это уже мне. Спасибо. Ухмыляюсь, и эта ухмылка не остается незамеченной моим папулей. Походу, сегодня он поедет на работу в недобром расположении духа. Ты не будешь жить в доме Богдана. Разговор окончен. А ты не будешь мне указывать, что и как мне делать. Хорошего дня. Она аккуратно кладет приборы на стол и почти бесшумно поднимается со стула. «Марина!» «Хорошего дня, Доронин! Не перетрудись на работе!» Откидываюсь на спинку стула, широко расставив руки и упершись кулаками в стол. «У тебя потрясающая жена!» Говорю не без улыбки. Отец кидает чайную ложечку на стол и молча идет следом за Мариной. Утро началось прекрасно. Такая зарядка, энергетика. Ух! После представления за завтраком еду в универ. В коридоре пересекаюсь с довольной Дягилевой. «Данечка!» Тянет ко мне свои ручонки. «Я так рада, что ты пришел! Я сегодня буду сиять!» Как бы не ослепнуть. «Шутник!» Проводит пальцами по моему плечу. «Я разговаривала с Захаром, он не обижается и все по не... мне неинтересно». «Он твой друг». «Друг ли?» «Дань, было и было, жить прошлым это...» «Пропустишь свое дефиле, Вик». Киваю в сторону парочки ее подружек. «Да, ты прав, я сегодня выиграю, только я!» Подмигивают, улыбаясь своей мерзкой улыбочкой, и наконец-то сваливает. На втором этаже вижу Литвина. Он выглядит странно. «Здорово!» «О, привет!» «Ты чего дерганый такой?» «Да тут так не расскажешь, пошли короче!» Машет в сторону аудитории. Иду за ним. Зайдя в помещение, не сразу понимаю, что к чему. Его девка бегает туда-сюда с матерными воплями. Поворачиваю голову в бок, наконец замечая Разумовскую. Она сидит на стуле с красными глазами. «Чего у вас тут?» «Твоя шлюха, подружка, напихала Эльке в туфли битого стекла, сучка!» Литвин хмурится. «Мы ее сюда пока перенесли, врача ждем. Вика вообще границы попутала». «Это у них семейное», убирая руки в карманы. «Сильно?» Смотрю на спрятанные под пуховиком ножки Эли. «Она обеими ногами в туфли влезла и встала резко», повествует Дягель. «Кровище было», добавляет тише. «А наша медичка где?» «Да нет в кабинете никого. Я позвонил знакомому». Она отказалась вызывать нормальную скорую. «Я смотрю, Разумовская у нас совсем умом не блещет». «Уйди отсюда!» Элька издает вопль. «Это явно адресовано мне. Приподнимаю бровь, смотря на эту...» «Неважно». На всю аудиторию трезвонит литвиновский мобильник, и он отвечает на звонок. Чем дольше говорит, тем мрачнее становится. «Короче, в городе пробки, ему до нас часа полтора-два ехать». «Весело у вас тут. Чего вы все такие проблемные?» Делаю непринужденный отстраненный вид, хотя ни хрена этого не чувствую. «Можно на моей. Меня не тормозят. Пробки мне не страшны, если я пару раз проеду на красный». Замолкаю. «В общем, моя хата здесь недалеко». «Хорошо, что я еще несколько дней назад вернул себе ключи. Ну, как вернул, просто взял из отцовского сейфа. Я позвоню Борисову, он в течение часа туда подтянется со всем своим барахлом». «Я к нему не поеду, Эля!» Ее подружка начинает шептать что-то со змеиным шипением. «Ты сама сказала, что не хочешь, чтобы поднималась паника, огласка. Тебя нужно осмотреть, нужно вытащить стекла, если что-то вдруг осталось, да и в конце концов он тебя не сожрет!» «Тогда нужно ехать сразу к врачу, а не на какую-то квартиру!» «Ладно, к Валеричу так к Валеричу. Мне вообще ровно. Хотел как лучше, меньше тревожить ноги там. Все дела». Она закусывает губу, смотря то на меня, то на свою подруженцию. «В машине охраны?» «Я сегодня без охраны». Элечка трет ладонями лицо, одобрительно кивая. «Ты поедешь со мной?» Анька дергает головой в согласии. «У меня двухместная машина, вообще-то. У Литвина тоже». Разумовская краснеет еще больше, шмыгает носом и чуть не плача соглашается. «Сука, такое ощущение, что я ее там...» «Неважно. Я пойду посмотрю, как по народу». Алехина сваливает, и Литвин уходит за ней следом. «Не надо меня трогать!» Начинает пищать, как только мы остаемся вдвоем. «Да никто и не собирался, нужна ты мне больно». «Вот и хорошо». Озирается по сторонам, смотря на свои лежащие на стуле ноги, накрытые курткой. Преодолеваю расстояние между нами за пару шагов, стягивая со ступней эту тряпку. На улице зима. «Не замерзну!» «Дура ты, Разумовская!» «Ты тоже интеллектом не блещешь!» «Погоди». Снимаю куртку и, стащив с себя футболку, сажусь перед ней на корточки. Не ори только. Она сглатывает, замирает и смотрит с паникой в глазах. Тянусь пальцами к ее ступне, и она дергается, еще сильнее натягивая на ноги подол платья. Закатываю глаза, сжимая лодыжку. Промакиваю ее залитые кровью ступни футболкой. «Носки где?» «Что?» «Носки и сапоги твои где?» «Там», — кивает настоящую позади парту. Быстро напяливаю на нее носки и короткие сапожки, не застегивая молнии. Сам же надеваю куртку, застегнув змейку до груди. Пуха надевай и пошли. Элечка тянет бегунок вверх, продолжая растерянно на меня посматривать. «Сумка? Вещи какие-то?» «У Ани где-то, я не знаю». «Потом тогда». Подхожу к ней в попытке взять на руки, но, блядь, Разумовская будет не собой, если не шуганется. «Не трогай!» «А ты летать научилась? Пошли уже, не выпендривайся!» С горем пополам мы доходим до машины. Пока я ее несу, чувствую, как напряжено ее тело. Она даже так пытается сделать все, чтобы соприкасаться со мной как можно меньше. Сажаю ее в тачку, захлопывая дверь, и пишу Литвину, что мы поехали. Также скидываю адрес, куда им подтягиваться. Разумовская сидит, как мышка. Ни слова, ни шороха. Какая покладистость. У клиники Борисова, деньги на которую, кстати, когда-то в лихих 90-х подкинул ему мой батя, мы паркуемся минут через 40. Эля к тому времени превращается вообще в какую-то статую. Помогаю ей выбраться из тачки и отношу в кабинет к Валерьевичу. Тот смотрит на меня слегка удивленно, но ничего не говорит. Пока он ее расспрашивает, сажусь на край подоконника, расстегнув куртку. «У тебя лето неожиданно наступило?» «Ага. Готовлюсь к жаркому Бали». «Эльвира, сейчас вас отвезут в процедурную. Главное, не волнуйтесь». Кивает, и почти сразу ее забирает мужик с креслом-каталкой. «Теперь с тобой. А я при чем?» «Я уже второй раз наблюдаю заботу о ней в твоем лице». «Даже страшно. Очень смешно. В общем, минут через 20 сможешь ее забрать. Или вызвать такси». Себе под нос. «Что?» «Так, где у вас тут кофе наливают?» «На первом этаже автоматы. А нормальный, который сам пьешь?» «Сиди здесь. Принесут». «Благодарю, скоморох». Следующие полчаса я сижу в кресле Борисова, попивая кофе и исследую историю болезни, валяющуюся у него на столе. Какой же тут бардак. Захочешь найти, не найдешь. Откинув голову на спинку, закрывая глаза, прокручиваясь вокруг своей оси. Элли сегодня явно словила шок. Ее поведение тому подтверждение. Невзначай вспоминаются слова Дягилевой о том, что она выиграет. Звезда гребаная. А Разумовская... Ну неужели нельзя посмотреть эти туфли было? Но как бы я ни абстрагировался, тот укольчик разочарования и злости все еще гулял по телу. Руки чешутся в желании свернуть Викуше шею. Элька просто вечно попадает не в то время, не в то место. Эля. Дверь в кабинет распахнулась. Приоткрыв глаз, я столкнулся с недовольной миной Борисова. «Ну, простите, простите». С усмешкой поднялся с кресла, направляясь в коридор. «Можешь забирать ее. 305-й кабинет». Пройдя по коридору и найдя нужный кабинет, я, наверное, минуту стоял под дверью. Почему-то стало неловко от того, что ей моя помощь не нужна. Она вечно от нее отказывается. Но неловкость быстро сменилась злобой. Распахнув дверь так, что та ударилась о стену, зашел в небольшой кабинет с кушеткой. Элли сидела, свесив ноги, и во все глаза смотрела на меня. «Поехали. Валерич сказал, вы все. Тебя на колясочке или на ручках?» Ее немного испуганное лицо приобрело злобный оттенок. «Я сама доберусь домой. Спасибо, твоей помощи больше не нужно». Каждое ее слово с отказом разжигает ярость. Меня бесит вся эта ситуация. И она меня бесит. Что она себе мнит? Сделав шаг в ее сторону, замираю, а она немного отшатывается, округляя глаза. Сжимаю руку в кулаки в карманах джинсов и делаю еще один шаг к ней навстречу. Слушай, я просто хочу помочь. И все. Она как-то печально вздохнула, намеренно глядя мне в глаза. Хорошо. Помогай. Ну чего встал, Доронин? Ты хотел поиграть в рыцаря? Вот тебе повод. Ее колкости бесят, но этот выпад почему-то воспринимается адекватно. Пошли тогда, поднимая ее с кушетки. На улице нас обдувает ветром, смешанным со снегом. Сажаю болезную в машину, хлопая дверцей, замечая подъезжающего Литвина. Махаю ему рукой, и он оттормаживается почти перед моими ногами. «Ну, вы как тут?» Анька высовывается из машины с горящими глазками. «Нормально. На больничном посидит пару дней», дергаю головой в сторону Разумовской. «Я передам в универе. Ты ее отвезешь домой?» «По дороге выкину». «Отвезу, конечно». «Ну, мы тогда катим. В студию еще надо сегодня успеть», говорит Илюха. «Ага, давайте. Сажусь в тачку». «Что они сказали?» Она со мной разговаривает. Мы точно сейчас где-нибудь заглохнем после такого-то открытия. Хорошего дня тебе пожелали. Я серьезно. Да ничего. Подружка твоя передаст в универе, что тебя не будет пару дней. Все. Спасибо. Тихо и неуверенно. Что-что? Спасибо. Всегда пожалуйста. Я бы мог сейчас скаламбурить, но как-то слишком рискованно. «Слушай, зачем ты мне помогаешь?» «Хочется. А я всегда делаю то, что мне хочется. Как и получаю», — ухмыляюсь. «Ты неисправим». «А что? Ручки чешутся подправить». «Еще чего?» «Ну вот, вернулась привычная Эля. Гип-гип, ура!» «Адрес диктуй, я не помню». Она вяло называет адрес и отворачивается к окну. Весь путь мы сидим в тишине. Я даже какого-то хера не включаю музыку, ловя себя на мысли, вдруг она такое не слушает, разорется еще. «Приехали». «Вижу», — оглядывается. «Слушай, я хотела... Точнее, ты не мог бы...» «Вот это уже интересно. Я понимаю, чего она от меня хочет, но ни за что не озвучу первым. Пусть она произнесет это сама. Приподнимаю бровь, типа не понимая, о чем она вообще». «Помоги мне подняться домой», бубня себе под нос и смотря куда-то в пол. «Чего?» «Ты слышал?» Сквозь зубы. «Не, повтори». «Ты издеваешься?» «Как я могу?» «Так что там сделать? В чем помочь?» «Помоги мне подняться домой. Пожалуйста!» – проговаривает каждое слово уже громче. «А что мне за это будет?» «А чего тебе надо?» – подается вперед. На секунду кажется, что она мне сейчас съездит по роже. «Я придумаю. Потом». Открываю дверь со своей стороны. «Пошли». Мы с горем пополам поднимаемся в квартиру, потому что Разумовская то и дело пытается показать свою суперсамостоятельность. У двери хлопает ладонями по карманам, протяжно вздыхая. «Блин, сумка у Аньки», — бубнит себе под нос и нажимает на кнопку звонка. Я все это время спокойненько исполняю роль слуги, держа королевишну на ручках. За это она со мной полжизни расплачиваться будет. Правда, пока об этом не знает. Ее мать очень оперативно открывает дверь и недоверчиво оглядывает нас с ног до головы, отходит в сторону. «Что случилось?» «Упа!» Стекла ей в туфли насыпали. Конкурентки. «Боже! Проходите скорее в комнату!» Не разуваясь, заношу ее в спальню, сажая на кровать. «Спасибо!» Слышу за спиной благодарность ее матери. А вот сама спасенная делает вид, что меня здесь уже нет. Киваю. «Может быть, чаю? Как вас зовут?» «Данил». «Очень приятно. Алина Алексеевна». Улыбаясь. «Так как насчет чая? Он спешит, мам!» «Я не спешу», убирая руки в карманы, не обращая внимания на Элькины вопли. «Отлично. Тогда я все приготовлю пока. Эля, ты будешь?» «Ага», кривит мордашку. Алина Алексеевна уходит, оставляя нас вдвоем. «Чего ты задумал?» «А я должен». «А ты просто так ничего не делаешь». «Это точно. За сегодняшнее катание ты останешься мне должна». «Кто бы сомневался?» «Да ладно тебе, прекрати строить великую победу. Уже приелась». «Знаешь что?» «Доронин!» Вскакивает с кровати, морщится, начиная терять равновесие. Притягиваю ее к себе, не давая упасть. «Вот об этом я и говорю», шепчу ей в губы. Она настолько близко, что становится жарко. Пробегаю глазами по ее растерянному лицу, непроизвольно прижимаясь ближе. «Что ты делаешь?» шепчет. «Не знаю». «Не надо», упирается ладонями в мою грудь. «Отпусти. Мне больно стоять. Пусти». Приподнимаю ее, чтобы ступни не касались пола. «Теперь не больно». «Ты...» — мотает головой. «Спасибо за сегодня». Взгляды встречаются, и нас словно по инерции тянет друг к другу. Чувствую ее близость, тепло, и уже хочу поцеловать, как дверь в комнату распахивается. «Все готово? Можем идти пить ча?» Мать Разумовской замирает, явно чувствуя себя неловко. Элька отстраняется, пытаясь избавиться от моих рук. Ставлю ее на пол, и она сразу садится на кровать. «Поеду. У меня дела». Хмурюсь. «До свидания». Прохожу мимо Алины Алексеевны, она кивает, продолжая блуждать растерянным взглядом по комнате. Быстро сбегаю по ступеням вниз, чувствуя досаду и злость. Что это, черт побери, было? В тачке всю дорогу, что еду домой, думаю о Разумовской. Словно на репите. И чем больше я о ней думаю, тем больше злюсь.